10 фунтов массы снаряда были потрачены впустую. Есть, доложил заряжающий. Слон теперь гораздо ближе, а значит нужно выцелить что-то, без чего он не сможет перемещаться быстро. Правая передняя нога будет идеальной мишенью. Горизонтального упреждения брать уже не надо, так как слон сменил маршрут, решив разобраться конкретно с орудийной башней, которая для него на один удар. Тщательно выцелив ногу, Родрик попросил старых богов верно положить болванку и выстрелил. Снаряд врезался аккурат в коленную чашку правой передней ноги слона, из-за чего тот завалился вперед, а в задницу ему врезалось не менее 3 существ из позади идущих. Неоспоримо, теперь слонира не так опасен, так как уже не сможет набрать необходимую для сноса стены скорость. Конечно, ударит сильно, но не выворотит секцию, как мог когда-то до прострела колена. Следующего слона злой стратегический разум пытался спрятать за толщей из марионеток, которые облепили его и тем самым попытались затруднить прицеливание. Но артиллерийское орудие присутствует далеко не в одном экземпляре, да и указания Родрика уже довели до остальных. В облепленного остроухими марионетками слона один за другим врезались снаряды с различной начинкой. Взрыв смел с него некоторое количество марионеток, зажигательный снаряд поджег его плоть, а обычный бронебойный снаряд влетел в череп и вылетел из задницы. Последнее никакого положительного эффекта не дало, так как марионетки жить отнюдь не мешает. Помимо артиллерийских снарядов, в слона летели и длинные железные стрелы из стрелометов, которых в него натыкали уже штук 40, причем часть из них в ноги, что его существенно замедлило. Солдаты бросали в приблизившихся марионеток бутылки с зажигательной смесью, а также расстреливали их из личного оружия так долго, сколько могли. Но дистанционный этап закончился ровно тогда, когда первые марионетки врезались в стену, вызвав стон металла. Башня под Родриком зашаталась и завибрировала, с трудом перенося давление 1000 тел, и ведь их должно было быть намного больше. Но грамотно сработали авиаторы, которые сбросили на них по пути несколько тонн взрывчатки, безвозвратно убив не меньше 1000 существ. Впрочем, цифры условные, так как точный подсчет невозможен, ввиду такого явления, как растительная регенерация. Вот вроде надежно разорвала марионетку взрывом, лежит, не шевелится, вроде как сдохла, но через пару дней видишь ее же. Правда, она собирала себя из ошметков, поэтому выглядит еще более жутко. Исходя из этого, единственный надежный способ уничтожения марионетки – сожжение. Если они выживут в этой битве, то первым делом займутся именно этим. «Мечи к бою!» – приказал Родрик, помогая откатывать орудие по пандусу. «Сейчас пушки будут заперты в специальном контейнере, на тот случай, если они не выживут. Когда сюда вернутся другие, то просто продолжат эксплуатацию пушек. Известно ведь, марионетки слишком тупы, чтобы заниматься поиском ценной вражеской техники. Нет, понятно, что стоящие под открытым воздухом пушки они раскурочат как семибожники еретика, но в поисках их марионетки глубоко копать не будут. Стрельба совсем стихла, взамен начала нарастать громкость криков, матов и хруста тварей. На стену взлетел остроухий, Родрик рубанул его мечом наискосок, разделяя на 2 части. Начало неплохое. Взамен убитому поднялись еще 2, а через секунду еще. Как и ожидалось, стена оказалась сугубо символической преградой для марионеток, но даже это затруднение на их пути было лучше, чем схватка в чистом поле. Штыки против них не работают, поэтому все взялись за мечи, топоры и тесаки. Рядом появилась здоровенная лесная обезьяна, которая прямым ударом кулака вдавила лицо командира расчета в шлем. Вертикальный удар мечом отсек руку, а возвратное движение перерубило часть черепа обезьяны. Мозг этим тварям все же нужен, но не сказать, чтобы совсем сильно. Обезьяна продолжила бой, пусть и двигалась не так быстро. Родрик по привычке чуть не вонзил меч в грудь обезьяны, но опомнился, принял удар на поднятый вовремя щит и рубанул по шее. Остатки головы отлетели за стену, но тварь, перед тем как свалиться, успела ударить его в грудь, из-за чего он полетел во внутренний двор импровизированной крепости, лишившись дыхания. Вокруг бегали люди, его загрузили на носилки и понесли в госпиталь. Он пытался вырваться, уверяя их, что все в порядке, но один из санитаров макнул руку ему в грудь и показал пальцы в густой крови. Тут-то Родрик и вырубился. Город Кейлин. Королевский дворец. Испытательная комната. «Ваше Величество!» — вбежал Джон Сноу. «Выстояли!» «Чава!» Рон быстро разрушил плетение готовящегося заклинания и повернулся к главнокомандующему. «Кто выстоял?» Он в последние недели совсем был оторван от реальности, всецело посвятив себя изучению валерийской школы магии, поэтому не до конца сейчас понимал, кто именно выстоял и где. Братья Форрестеры удержали Кромлих в течение 2 недель и прорастили Богорощу. Джон был весел, чего не случалось с ним довольно давно, даже новость об убийстве короля ночи он воспринял менее радостно. Земли от Кромлиха до града Кейлин стали безопасными. Охренеть! Рон неуверенно улыбнулся. Остальные тоже справились. Тут все не так гладко, ваше величество. Покачал головой Джон. Остальные были не так успешны. К сожалению, на острове Кромлихов был полный успех, так же как и в 2 горных Кромлихах, что в зоне влияния нового Ланниспорта и новой Королевской гавани. Остальные Кромлихи удержать не удалось, поэтому мы потеряли все специальные отряды, удерживавшие там оборону. Ну, частичный успех, тоже успех. Рон немного расстроился, ведь остальная часть частичного успеха – это провал. Ваше Величество! «Это больше, чем частичный успех», — горячо заверил его Джон. «Мы возвращаемся к контролю старых территорий». «Да, понимаю, но хотелось бы, чтобы этот хренов дух скопытился наглухо», — сказал на это Рон. «Но ты прав. Теперь можно послать нахер всех этих купцов, наваривающихся на нашей беде, и начать выращивать свою пшеницу. И еще, мне необходим отчет по блокаде Вестероса». Точные цифры таковы: 489 кораблей были развернуты обратно, а 140 пришлось потопить, доложил Джон. Еще ровно 430 человек арестовали на побережье, где они занимались мародерством. Сейчас их поместили во временный лагерь, где они занимаются строительством. Оперативненько, пробормотал Рон. Что же насчет жрецов и прочих сектантов? Среди арестованных не было обнаружено жрецов Красного Бога и Льва Ночи, но обнаружилось 10 представителей культа Плачущей Госпожи. Совпадение? Поинтересовался Рон. Не думаю. Покачал головой Джон. Ладно, пусть у мышонка голова болит. Махнул рукой Рон. Теперь возвращаемся к нашему амбициозному проекту. У меня для тебя на выбор 2 вещи. Либо королевство здесь, при моей полной поддержке и материальном обеспечении, либо королевство там, самостоятельно, без поддержки, но с полной независимостью. Выбирай между этими 2 Вестеросами. А какие планы на старый Вестерос? Уточнил Джон. Да особо никаких. Рон начал осматривать ногти правой руки на предмет загрязнения. Хочу превратить его в сырьевой придаток, выкачивать оттуда ресурсы и заново заселить его нашими людьми. Без дерьма, без гнилого феодализма. Для этого я и охраняю его от Эссоса. Тогда думать нечего, ответил Джон. Я выбираю нынешний Вестерос. Тем более, вижу, что вы не хотите, чтобы я возвращался туда. Именно, кивнул Рон. Хороший выбор. Но до того, как мы вернемся к проекту нового Вестероса, необходимо основать крепкие форты на восточном побережье Вестероса, чтобы минимизировать шанс рейдерского захвата нашей суверенной территории различными эссосскими мародерами. Это наша колония, и только мы будем ею владеть. Глава 17. Новый Вестерос. Джеральд Кук, вы не можете в настоящий момент отправиться на исследование островов Закатного моря, произнес Квайн, протягивая Куку лист бумаги. Ваши организаторские таланты будут очень полезны в Вестеросе, который нуждается в талантливых администраторах, способных развивать новые колонии. Приказ о назначении вас губернатором речных земель уже подписан королем и обсуждению не подлежит. Но, Кук уже давно распланировал экспедицию, почти получил разрешение на использование двух моторизированных кораблей, решение и открытие предварительно собрал экипажи для них и договорился о закупе провианта. «Никаких «но», — отрезал Квайн. «Король приказал мне лично проследить, чтобы Джеральд Кук не стал жертвой каких-нибудь дикарей или штормов закатного моря. Исследование морей не является приоритетной задачей, пока что. Покажите себя как губернатор, организуете крепкие колонии, обеспечите стабильные поставки ресурсов, вырастите себе замену, тогда и вернемся к этому разговору». Джеральд молча кивнул. «Можете идти, Джеральд», — отпустил его Квайн. «В Вестерос отправитесь через неделю, на винтоплане». «Слушаюсь», — поклонился Кук и покинул кабинет. Квайн вернулся к колониальной документации. «Град Кейлин, королевский дворец. Исходя из вышеизложенных фактов народного неповиновения и описанных очагов бунта, предлагаю использовать этих недовольных для накаления обстановки в западном Эссосе, с переносом хаоса в восточный Эссос», — закончил доклад мышонок. Рон тяжелым взглядом сверлил стакан с водой. С вином он решил завязать, так как однажды поймал себя на мысли, что это увлечение становится нормой. «Нет», — произнес он твердо, — «игра в революции опасна тем, что однажды начатая, она уже не будет подвластна игрокам и однажды придет к ним в дом». Мышонок только что в течение 20 минут изложил сведения о ситуации в вольных городах и других государственных формированиях западного Эссоса, включая и настораживающие сведения о вспыхивающих тут и там народных бунтах. Осторожное выяснение подробностей выявило целый комплекс интересных революционных предпосылок, которые могли быть использованы агентами для организации тотального хаоса на восточном континенте. Вся ситуация, происходящая сейчас в Эссосе, как оно обычно и бывает последнее время, оказалась следствием косвенного влияния Британии. Рон собственноручно подписал указ о назначении цен на провизию, что быстро сделало продажу ее на местных рынках нерентабельной, из-за чего народ тех мест просто не получал даже возможности купить еды. Нет, все было не так ужасно, как может показаться, еда была. Но обширные бедные слои общества начали голодать, вслед за ними начали голодать рабы, затем средняя прослойка. Лишь самые богатейшие наваривались на ситуации, получая баснословные доходы. Фактически, своими расценками, Рон отбирал у людей пищу, хоть и не планировал этого. Сейчас, после первого урожая на освобожденных от марионеток землях, цены вернулись в нормальное состояние, но это не останавливает уже распалившихся бунтовщиков. И ладно бы люди пошли на бунт из-за голода. Нет, голод лишь чрезвычайно веский повод, чтобы они восстали. Есть основная причина, которая очень скоро может превратить их из бунтовщиков в революционеров. Идея его воробейшества. Да, многие его последователи бежали в Эссос еще во времена воцарения Дейнерис в Королевской гавани, но возможностей для своей активной деятельности там они не видели, лишь совершая тайные собрания и копя силы. Сейчас, когда стихийные голодные бунты начали вспыхивать то тут, то там, они посчитали момент достаточно удачным для начала активных действий. Идеи их соблазнительны, сулят всеобщее благо для всех. Для всех, кроме господ, разумеется. Рон долго раздумывал над текущим положением дел и вещей и пришел к следующим выводам. 1. Господ начали активно угнетать, начиная с момента появления на политической арене Дейнерис Бурерожденной со своими драконами. 2. Его воробейшество заложил крепкий фундамент под свою идеологию, которая легко находит отклик в сердцах низших классов, средних классов и частично высших классах, ведь нацелена против самодержавия, совершенно не мешая жить всем классам в согласии. По его изречениям, которые собраны в отдельную книгу, все равны, более равных нет, согласие и мир в обществе достигаются совместным трудом и праведной жизнью. Чистый либерализм. 3. Идею его воробейшества последователи извратили до невозможности, сделав высший класс, то есть эссосских господ, главными козлищами, которых надо убрать, и все внезапно станет очень хорошо и для всех. Их понять можно, его воробейшество и представить себе не мог, что произойдет экспорт его идей в СССР, поэтому ничего про господ, рабовладельчество и прочие обычные там вещи не писал и не говорил. 4. Использовать этих людей в своих целях не нужно. Это слишком опасно, о чем говорит история родного мира Рона. Контролируемая революция – это анекдот. Британская Ми-6 может поделиться целой серией историй о том, чем заканчивались их попытки. 5. Действий никаких не предпринимать, пусть сами разваливают остатки порядка, грызутся и валятся в тотальный хаос. Ведь известно давно, революция пожирает своих детей. Подожди пока, я сейчас напишу секретный указ. Рон указал мышонку на стул и взялся за пищевые принадлежности. Значит, ни в коем случае не касайся того дерьма, который разводят эти последователи воробейшества. Это приказ. Могу ли я узнать, почему? Равнодушно спросил мышонок. В прошлом моего мира уже были революции. Ты ведь отличаешь бунт от революции. Рон вопросительно уставился на мышонка. Увидев кивок, он продолжил. Так вот, то, что заваривает последователи его воробейшества, самое что ни на есть революция, которая в конечном счете их уничтожит, так как они абсолютно точно не знают, что делать, когда все получится. Вот что бы ты делал на их месте, когда господа уже свалены и народ стоит перед тобой, ожидая продолжения. Твои действия. Ну, мышонок выиграл немного времени, совершенно не характерно для себя, почесав затылок. Я бы, ваше величество, я никогда не готовился к перевороту и захвату власти. А вот следовало бы, укорил его Рон. Если знаешь, как сделать переворот, легче потом мешать его делать другим. Через неделю, нет, через декаду, принесешь мне план твоих дальнейших действий. Если бы ты с помощью бунта взял бы власть в, скажем, Силорисе. По пунктам, с учетом возможных последствий, досконально. Пусть твой зам попробует себя в роли временного главы отдела разведки, а ты полностью посвяти себя разработке плана. Но зачем, ваше величество? Спокойно спросил мышонок. Сравним твои теоретические действия и действия революционеров. Улыбнулся Рон. Считай это внеочередной аттестацией. Можешь идти. Слушаюсь. Поклонился мышонок и направился на выход. Град Кейлин. Подземелья отдела разведки. Мышонок лично не питал склонности к подземельям, канализации, темницам и прочим традиционно злачным местам, но род его деятельности вынуждал часто спускаться под землю, из-за чего случались простуды, что подрывало и без того расшатанное ненормированным днем, неправильным питанием и нервной работой, здоровье. Еще и обстановка внутри не добавляла хорошего настроения, стоны заключенных, пытаемых, гнетущая атмосфера, которая продирала души даже опытнейших душегубов, сырость, от которой не удалось избавиться, даже построив развитую систему механической вентиляции. Все это плохо для здоровья, но очень полезно для государства. Здесь воры делятся всей своей добычей, здесь душегубы признаются в самых гнусных своих преступлениях, здесь развязываются языки проворовавшихся чиновников и иностранных шпионов, которых в последние месяцы стало подозрительно много. Нет, ничего такого, никаких Джеймсов-Бондов, про которых говорил король, под этими словами подразумевая высококлассных шпионов, способных прорваться через любой заслон. Но тенденция усложнения схем проникновения на остров все же была. Раньше роль шпионов играли обычные купцы, но закон о государственной безопасности заставил граждан держать языки на замках, а систематические показательные процессы над предателями поддерживают должный уровень подозрительности к чужакам. Сейчас же шпионами становятся люди совершенно случайных родов занятий, как, например, сидящий сейчас в камере министрель, босс. Поклоном приветствовал мышонка змееныш, ответственный за содержание заключенных и процесс дознания. Змееныш, кивнул ему мышонок, как наш подозреваемый, уже не подозреваемый, усмехнулся криво змееныш. Его лицо действительно имело отдаленные змеиные черты, Поэтому когда вставал вопрос о получении оперативного псевдонима, мышонок не стал думать долго. Акт о проведении дознания заполнен, протокол прилагается. С этими словами змееныш протянул мышонку папку. На основании сведений можно вскрыть еще пятерых, но это на ваше усмотрение. Змееныш протер небольшой тряпицей, видимо, принятый им за носовой платок, блестящую лысину. «Я в чужую работу не лезу. И правильно делаешь», — похвалил его мышонок. «Давай этого министреля в обычную тюрьму, пусть судебники с ним возятся. Тогда акт выдачи подпишите». Змееныш подхватил с рабочего стола заполненный бланк. «Я же должен отчитаться перед административной службой, что не по своему разумению отправил шпиона в обычную тюрьму. А что, с этим раньше возникали проблемы?» Слегка нахмурил брови мышонок. «Когда на твоем месте работал волчонок, никаких проволочек не было. Так административная служба ввела новые бланки и акты, чтобы более полноценно устранить потенциально слабые места в нашей бюрократии». Развел руками змееныш. «Я сам месяц назад испариной покрылся, когда мне шакаленок, который, как вы знаете, работает специалистом в адмслужбе, расписал тот геморрой, который грозил бы мне, если, скажем, вы решили сказать, что не давали приказа о переводе этого министреля в общую тюрьму. А так, акт имеется, отпустил, принял, подписи на местах. Интересно», — кивнул мышонок задумчиво. «Надо бы получше изучить эти нововведения от административной службы». «Хорошо, разрешите вопрос?» — спросил вдруг змееныш. «Валяй», — разрешил мышонок. «А почему вы лично спускаетесь в подземелье дворца, чтобы принять решение о каждом конкретном задержанном?» Змееныш принял завизированный подписью и личной печатью акт и уложил его в лоток на столе. «Неужели это настолько важно?» — «Требование его величества», — ответил мышонок. «Он сказал мне, что я должен лично спускаться сюда и принимать решение о каждом задержанном, чтобы чувствовать ответственность за каждую жизнь, которая изменится или прервется по моей вине. Одно из средств профилактики превращения в бездушного бюрократа, для которого смерти людей – подписи». Глубоко, уважительно кивнул змееныш. «Ладно, отправляй министреля, а я пойду посмотрю на виновного». Мышонок развернулся к коридору, ведущему к камерам. «И еще, обейте уже стул чем-нибудь теплым. Вижу же, что задницу морозишь. Скажи хозяйственнику, что я распорядился». «Слушаюсь», — кивнул змееныш. Мышонок снова преодолел идентичный остальным коридор, преодолел пост охраны и вошел непосредственно в тюремный атриум. «Мне к камере 78. Мышонок дождался, пока грузный и мрачный охранник выйдет из застойки и проводит его к нужной камере. За бронированным стеклом располагалась стальная кровать, стальной стол, стальной унитаз и стальная раковина. На кровати сидел министрель и завороженно смотрел на пустую стену. Бит он не был, лишь лицо выражало признаки сильного нервного истощения. «Джейми Балдо», — позвал его мышонок. «А?» — панически дернулся тот, почти взлетев с кровати. «Спокойно». Мышонок открыл папку с результатами дознания. Его позабавило имя этого министреля, почти как не раз упоминаемый его величеством Джеймс Бонд. «Вы занимались шпионской деятельностью в пользу Брааваса, так?» «А, да-да-да, занимался», — горячно закивал Джейми. «Пытался втереться в доверие к жене купца Йола Мида. Потерпел провал и пытался втереться в доверие к жене купца Барна Атома. Потерпел успех и начал выуживать сведения о товарах, которые купец собирался поставлять, куда и когда. Издала тебя служанка купца Барна Атома, которой ты отказал в близости», — утвердительно спросил мышонок, читающий протокол. «Никогда не знаешь, на чем проколешься, да ведь?» «Да-да-да, господин», — закивал Джейми Балдо. «Ты из Вестероса, не так ли?» Мышонок перелистнул страницу. «Из окрестностей Золотой Рощи, что в западных землях». «Точно так, господин», — кивнул министрель. «У меня для тебя хорошие новости», — улыбнулся по-отечески мышонок, что со стороны выглядело более пугающе, чем все это тюремное подземелье. Скоро ты поедешь в родные края. Град Килин. Жилой район. Дом Бауина отчаянного, ветерана битвы при Красном замке. И я такой мечом, хряб. Ледышка рассыпается, в общем. Бауэн пьяно взмахнул рукой, опрокинув полупустую бутылку с первоклассным бренди. И знаешь что? Что? Девица из трактира обняла его и повалила на диван. А ничего. Я там вообще ничего почти не сделал. Отвлекал на себя троих, пока его величество убивал короля ночи. Вдруг вскочил он с дивана, вывернувшись из ее объятий. Отвлекал ледышек, а парни за стеной замка были уже мертвы. Мертвы. Их вырезали. Тренированных лучше меня, сильных, храбрых, здоровых. А я отвлекал. Но ты же герой. Без тебя его величество бы погиб. Не согласилась девица. Бауэн остановился и недоуменно посмотрел на нее. Я не заслужил. Ответил он на это. Убирайся. Девушка, поняв все правильно, молча собрала свою разбросанную одежду и молча же направилась к выходу из дома. Очередная курва, которая хочет переспать с героем битвы при Красном замке. И как старательно делала вид, что вообще ничего об этом не знает. Жизнь Бауина стала вроде как лучше, двухэтажный дом в войском квартале, пенсия, которую не успеваешь потратить к концу месяца, почет, узнавание на улицах и прочие преимущества героического статуса. На самом Бауину было плевать на дом, плевать на пенсию, плевать на почет, плевать на узнавание. Он проклял тот день, когда пошел в вербовочный пункт, проклял комиссара, который записал его в элитные войска и проклял специальное задание. Во время обучения говорили, что они прошли специальный отбор, что они те немногие, которые смогут достойно отреагировать на стресс со встречи с кошмарными нелюдьми, белыми ходоками. Что, в отличие от большинства солдат Его Величества, Бауэн и команда достойных смогут противостоять психологическому воздействию, смогут действовать быстро и оперативно. Я ни хрена не прошел проверку. Бауэн приложился к бутылке, а затем лег на диван и тихо заплакал. Сущий кошмар, пережитый им там, преследовал его каждую ночь, каждый раз, когда он ложился спать. По утрам болела голова, он ходил к врачам, те говорят, что с ним все в порядке. В двери постучали. Затем, поняв, что она не закрыта, отворили и зашуршали по дорогому ковру. «Бауэн, как ты, брат?» — раздался голос. «Эйурон». Бауэн встал с дивана и приложился к бутылке. «Ау, вижу, что ты уже набрался. А как же та баба?» Эйурон Грейджой подъехал к нему на кресле каталки. «Пошла она», — махнул рукой Бауэн, залпом выдув остатки бренди. «Ха, хреново фанатка. Так, у тебя опять началось это дерьмо с достоин-недостоин». Эйурон проехал так, чтобы можно было смотреть Бауэну прямо в глаза. «Знаешь что? Ты радоваться должен. Уехал целым и невредимым. Мне отхреначили ногу, твою мать. А я сейчас счастлив и доволен жизнью. Девки прыгают на меня как на какого-то героя рыцарского романа. У меня есть все. Даже хреновые железнорожденные просят меня вернуться обратно. И хрен с ней, с ногой. Это того, мать его, стоило. Хватит нюни распускать. Тебе вообще ни на что жаловаться». Бауэн молча выслушал своего друга. «Нет, они больше, чем друзья. То, что они пережили в Королевской гавани, не может создать дружбу. Это братство. Чего приехал-то?» Чуть успокоившись, спросил Бауэн. «Не просто так, как ты уже догадался», — улыбнулся Эйурон. «Король зовет нас к себе, разговор у него есть. Давай, на улице стоит броневик, прокатимся с ветерком». Бауэн тяжело вздохнул. «Король, человек, которого нельзя игнорировать как многочисленные официальные мероприятия, чествующие героев. В броневике уже сидел Квиберн, который, видимо, и начал их собирать. Добрый день!» — кивнул он Бауэну. «Добрый!» — кивнул тот в ответ. Несмотря на кажущуюся холодность между ними, Бауэн ему почему-то доверял, так как в той памятной битве он показал себя очень хорошо. А если учитывать то, что он не проходил никакой специальной подготовки, то вообще превосходно. Хороший мужик, пусть и со странноватыми наклонностями. подвинься». Через откидную дверь в десантный отсек заехал Уран. Слыхал, Квиберн. Бауину, оказывается, не нравится его жизнь народного героя. Ню не распускает, бухает и не трахает девиц. Это очень печально, молодой человек. С печалью покачал головой Квиберн. Вы так молоды, но не наслаждаетесь жизнью, хотя она дала вам шанс, которого лишены миллионы. Бауин ничего не ответил. Солдаты из дворцовой гвардии закрыли дверь и погрузились во второй броневик. С тихим шелестом пятитонные махины устремились в направлении королевского дворца. «О чем хочет поговорить с нами его величество?» — уточнил Бауэнну Квиберна. «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Если бы я только знал, что творится в королевской голове, эти знания стоили бы дороже сокровищ всего мира». Доехали за 20 минут, 10 из которых отняло стояние у светофоров. Это изобретение появилось недавно и не на всех улицах, но уже сейчас позволяло регулировать движение. Как знал Бауэн, для этого в специальной вышке сидел человек, переключающий цветные лампочки. Причиной, как догадывался он, служило резко возросшее количество личных автомобилей у жителей города. Заводы работали сутками, но обеспечивали всех желающих машинами по относительно доступным ценам. Бауэн мог позволить себе любую модель хоть сейчас. Нельзя сказать, что они дешевы, но также нельзя сказать, что и слишком дороги. Они стоят как лошадь в старые добрые времена. Старые добрые времена. Пробормотал Бауэн, выбираясь из броневика во дворе королевского дворца. Что говоришь? Повернулся неизвестный гвардеец. Да нет. «Ничего, мысли вслух», — махнул рукой Бауэн. «Старые времена были какими угодно, но уж точно недобрыми. Ведь если взглянуть на прошлое, то становится отчетливо видно, что часто случались бедствия, голод, многолетние зимы, войны. А сейчас его величество лишил своих подданных даже удовольствия пережить долгую зиму. Впрочем, время покажет, будет или не будет зимы. В Вестеросе резко потеплело, как и на острове. На севере Эссоса вновь начался урожайный сезон, что стало сюрпризом для местных. Интересно, откуда эти газетчики так много знают? Подумал Бауэн, вспомнив про купленную в магазине у дома газету, где и узнал о проблемах земледельцев северной части Эссоса. Милостью старых богов, суверен британского королевства, император Вестероса и иных своих территорий и владений, Его Величество Рональд I, Герольд объявил появление в тронном зале короля. «О, вы пришли!» — улыбнулся король. Высокий, крепкий, откровенно говоря, мускулистый, король расселся на троне. Одет он был в роскошные одеяния, черный мундир в золотой окантовке, белый меховой плащ из невстречающегося в этих краях полярного песца, подбитого золотом и пурпурным шелком. На голове его была корона британского королевства, роскошный головной убор из валерийской стали и платины, 8 больших зубцов короны имели в себе драгоценные камни. Как говорят, эти 8 алмазов добыты на острове и стоят целые состояния каждый, но за их истинную стоимость в короне можно купить целую страну. Бауэн знал, что это лишь слухи, распускаемые обычными жителями града Киллин. Хотя... По мнению Бауэна, небольшое государство Эссоса купить за эту корону можно. Итак, идите к трону, сейчас фотограф сделает свою работу и пойдем в кабинет. Подозвал их Рональд I. У фотографа все было давно готово, поэтому, когда они подошли, подъехали к трону и расположились наиболее гармонично, хлопнул заряд магния и помещение озарила яркая вспышка. Отлично! Кивнул Рональд I. Теперь сфотографируй, будто я принимаю доклад от Бауэна. Бауэн, становись перед троном и сделай вид, будто ты мне что-то докладываешь. Есть. Вбитые полезные привычки сделали свое дело, поэтому он вытянулся по стойке смирно и в самом деле начал доклад. Ваше Величество, прошу назначить меня в одну из колоний для несения дальнейшей службы, так как я не могу заново привыкнуть к гражданской жизни и совершенно не приспособлен для статуса народного героя. Вспышка. Тишина. КХМ. Прервал паузу Рональд I. Ладно, поговорим об этом в кабинете. Но сначала, Эйуран, «Давай, подъезжай к трону, сфотографируемся». Король встал за спиной Уранагриджа и положил ему руку на плечо. На лице его появилась отеческая улыбка. «Вспышка! Прекрасно!» — довольно произнес король. «Все, Квиберн, вези Эурона к лифту, а мы с Бауином пешком». На третьем этаже, в кабинете короля, куда они поднялись по лестнице, пахло каким-то едва уловимым, но чарующим ароматом. Что-то из цветов. Это пахнет парфюмом от одной леди, которая посетила меня недавно, так что не удивляйся. Заметил король потуги Бауина что-то унюхать. Об этом мы, кстати говоря, и будем сегодня беседовать. Прибыли Квиберн с Уроном. Вот и все в сборе. Король уселся в кресло во главе стола. Через час принесут спиртное и еду, поэтому у нас есть ровно час, чтобы поговорить как трезвые и соображающие люди. Эйурон подъехал к столу, заняв освобожденное Квиберном от кресла место. «И о чем мы будем беседовать?» — осведомился Квиберн. «О, это вас заинтересует!» Обещающей улыбкой короля можно было обнадежить половину королевства, а вторую половину напугать. «В общем, приезжала ко мне одна леди с острова Ликов, а разве его не поглотил лед?» — удивился Эйурон. «Как ни удивительно, но ходоки прошли мимо острова Ликов. Он их почему-то совершенно не заинтересовал», — развел руками король. «Так вот, эта леди, пахнущая умопомрачительным запахом свежих жасминов, сообщила мне интересную информацию про короля ночи. В общем, мы не решили проблему. Это как так?» — чуть не выпрыгнул из кресла каталки Эйурон. «А вот так», — ответил король. «И об этом можно было догадаться, если подумать логически. Вы же знаете, что рассветная битва была почти 8000 лет назад, и что тогда замочили предыдущего короля ночи, ну или, если верить легенде, самого великого иного. Вряд ли, конечно, но легенда есть легенда. Исходя из этого, можно сделать вывод, что есть какой-то механизм восстановления этого больного рогатого ублюдка, пусть ему и требуется на это тысячелетие. И что вы хотите нам предложить, Ваше Величество?» Верно понял паузу Квиберн. «Нужно отправиться на крайний север и уничтожить источник этой заразы. Поставить, так сказать, точку. Нужны добровольцы. Только на этот раз не будет 50 героев, будут тысячи. И я хотел бы видеть среди них вас», — ответил король. «Ну тут, как ты видишь, я не помощник», — произнес Уран. «У меня ноги. Точнее, нога. Я в деле», — сказал вдруг Бауен. «Я не поеду. У меня научная работа», — покачал головой Квиберн. Король обвел их тяжелым взглядом. «Ладно, Квиберн, хрен с тобой», — произнес он. «У тебя действительно научная работа, оставайся. Бауен, я ждал от тебя подобного ответа. А вот Уран. Кто сказал, что нога – нерешаемая проблема? Чего?» Эурон чуть снова не выпрыгнул из кресла каталки. «От того», — его жетоном ответил король. «Пока ты на позапрошлой попойке валялся куском мяса, мои специалисты, при участии Квиберна, сняли замеры с твоей ноги. Я подключил валерийские технологии из ящика, использовал здоровенную вазу из валерийской стали и соорудил тебе вот эту хренотень». С этими словами он извлек из-под стола ногу. Ногу из валерийской стали. То есть, Бауен понял, что эта нога только из контекста, а так это был набор металлических труб, шарниров и странных проводов. Полностью из валерийской стали, можешь совать ее хоть в пасть дракону. Усмехнулся король, подходя к Урану. «Парни, перетащите его на диван. Слово, дело». Ошалело глядящего на металлическую ногу Эйурона уложили на диван. «Сейчас подсоединим к ноге и все, считай, сделали». Король дождался, пока Эйурон снимет штаны. «Ты Мордридов извращенец, Эйурон. Я же не знал, что надо будет штаны снимать», — извиняющимся тоном ответил на это железнорожденный. «Трусы придумали для того, чтобы не было подобных ситуаций», — прорычал король. «Ладно, что только не перетерпишь ради друга, да». Ногу приставили к обрубку, а дальше началась истинная магия. «Сейчас не удивляйтесь и не пугайтесь. Я испытал это заклинание на 20 животных и одном заключенном». Король приготовился, приложил руку к протезу и обрубку. Внезапно протез засветился ярко-красным светом, как и обрубок ноги, а затем плоть с обрубка начала нарастать на плотно прижатый протез. Действительно, магия. Нарастание плоти завершилось быстро, она наросла где-то на 2 дюйма, оставив остальную часть нетронутой. Эйуран случайно дернул ногой. «Новой ногой. Ты только помни, что это не настоящая нога», — сказал король. «Это протез ноги, пусть и слушающий тебя как надо. Она не скоро заменит настоящую ногу, но потенциал имеет как настоящая или даже лучше. Но будь готов, что тебе придется учиться ходить заново. Бегать будешь не скоро, но это дело тренировок. Как тебе, номер?» Нецензурно восторженно прокричал Эйуран. «Я знал, что тебе понравится», — улыбнулся король. «Теперь тренируйся, готовься, через пару лет я затею экспедицию, жду тебя, да я, да ты, всегда, что угодно». Захлебываясь от переполнявших его чувств, Эйуран не мог сформулировать связное предложение. «Я участвую. Поселение клана Габрантов. Геннир, едут». Примчался в длинный дом, приставленный на пригляд к воротам мальчишка Амойр. «Хорошо, держи монетку», — бросил ему медную бляху Геннир. После того, как орды марионеток внезапно рассыпались, клан Габрантов оказался один наденешенек перед невероятно огромными просторами свободной земли. То есть, земли-то были незваного короля, но формально им никто не запрещал устраивать поселения и охотиться где угодно. Конкурентов больше нет, так как они единственные пережили эту долгую осаду. Незваные помогали им как могли, поэтому отношения с ними сложились теплые. Конечно, марионетки появились из-за незваных, но нельзя плохо относиться к тем, кто несмотря ни на что продолжал присылать пищу, оружие и солдат для обороны. Это были тяжелые времена, а теперь настали времена непонятные. Точнее, времена, когда стало непонятно, что делать дальше. Соседние кланы вымерли или сейчас находятся в этом поселении, или до сих пор в граде Киевлин, земли пустуют, но занимать их никто не спешит. Почему никто не спешит занимать земли? Так страшно. Но сегодня есть прекрасный повод все изменить. Возвращается Сандар Клиган, который отлучался в столицу на какие-то праздники. Путь не самый близкий, а железную птицу ради его возвращения, как выяснилось, не дали. «Ну что, карлики, не рады меня видеть?» Клиган с неприязнью окинул взглядом старейшин и остальных собравшихся. «Уж поверьте мне, я тоже не рад видеть ваши узкие рожи. Но у меня задание от самого, мать его, короля Британского королевства. Говори уж, чего там тебе задали, Клиган?» Равнодушно, с сильным акцентом, произнес старейшина Будлук на общем языке. «Король велел уведомить вас, что существует целый хренов континент, на котором сейчас никто не живет. Начал Клиган. Этот хренов континент больше, чем этот богами проклятый остров. Раза в 3-4 больше. Может, ошибаюсь, не силен в хренографии. И его, мать, величество, велит вам собрать свои манатки и всем составом переехать на континент, чтобы вы не мозолили ему его августейшие глаза. И это не просьба. Он, гори оно синим пламенем, велит. Вы поступили мудро, что не стали осваивать другие территории, так как теперь будет проще собраться и погрузиться на самый большой корабль в вашей жизни и упердывать отсюда в пекло.